Отец Дакоста мог рассчитывать только на трех мальчиков из церковного хора, которые придут на вечернюю службу. Прихожан тоже становилось все меньше. По мере того, как их дома становились достоянием бульдозеров, они переезжали в другие места. Вокруг оставались только здания с конторами. Это было безнадежное занятие. Он сразу это понял, когда его направили в церковь Святого Имени. Начальство знало об этом. Миссия без надежды, чтобы унизить его. И разве не об этом сказал епископ? Немного унижения не повредит человеку, который возомнил, что способен переменить весь мир, перестроить церковь по собственному усмотрению. Двое из мальчиков были антильцами, третий – англичанин, но его родители приехали из Венгрии. Они жили в трущобах, которые еще не разрушили. Они ждали его в уголке, перешептывались и изредка смеялись, чисто умытые, в отглаженных и отбеленных накидках. Был ли похож на них в былые времена Джек Миган? И тут он почувствовал резкую боль в сердце. Его пронзило воспоминание о собственной жестокости и об убийственной ярости, ведь он только что мог убить человека. Да, были враги на войне, и он стрелял в них, и они гибли, но сейчас солдат-китаец в Корее, расстрелявший колонну беженцев. Он тогда всадил пулю в лоб этому солдату с расстояния в 200 метров. Правильно ли он поступил тогда, или сделал это зря? Но ведь столько жизней было спасено. А тот португальский капитан в Мозамбике, который подвешивал приговоренных за ноги, он почти забил этого человека до смерти. И именно из-за этого происшествия его отозвали, и он впал в немилость. Времена, когда священники скакали верхом с оружием в руках впереди армии, прошли, мой друг, сказал ему тогда епископ. Ваше дело — спасение душ человеческих. Жестокость во имя жестокости. Вот кредо Мигана. Утомленный и раздраженный, отец Дакоста снял фиолетовую сутану, которую надевал во время исповеди, и надел зеленую, перепоясав ее, что символизировало страдание и смерть Христа. Когда он надевал потертую розовую ризу, открылась внутренняя дверь, и вошла Анна с тросточкой в руке и в пальто, накинутым на плечи. Он подошел к ней, чтобы взять у нее пальто, и на мгновение прижал к себе. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Она тут же развернулась с тревожным видом. «Что случилось? Вы расстроены?» «У меня была неприятная встреча с этим Миганом», — ответил он тихим голосом. «Он кое-что рассказал мне о Фелоне, и это очень многое объясняет. Я потом тебе расскажу». Она помрачнела, но он уже вел ее к двери, которую отворил. Затем он легонько подтолкнул девушку в церковь. Он помедлил некоторое время, давая ей добраться до органа. Затем подал знак мальчикам. Они образовали маленькую процессию и под звуки органа вошли в храм. Церковный зал был полон неясных теней, там царили холод и сырость, а пламя свечей слабо боролось с темнотой. Прихожан было немного, человек 15, не больше. Еще никогда он не чувствовал такого отчаяния и тщетности своих усилий. Еще никогда он так ясно не ощущал предела своих сил и возможностей. Разве что в Корее, но он повернулся к статуе Святой Девы. Казалось, она парит в мерцающих отсветах свечей, такая спокойная, светлая, и ему одному посылает неясную улыбку. «Окропи меня!» — начал он, проходя вдоль скамей. Впереди него шел один из антильцев, держа крапильницу со святой водой, куда священник обмакивал кисточку и благословлял прихожан, символически очищая их от грехов. «Но кто очистит меня?» — спрашивал он себя в отчаянии. «Кто?» Облаченный в свою потертую ризу, скрестив руки на груди, он начал службу. «Я исповедую Господу Всемогущему и вам, братья мои, что я грешен, что я повинен, что я очень виновен», — произнес он, ударяя себя в грудь, как того требовал ритуал, мыслью и словом, действием и бездействием. Он слышал, как позади него разносятся голоса верующих. Слезы струились по его лицу первые за долгие годы, и он еще раз ударил себя в грудь. «Господи, жалься надо мною!» — прошептал он. «Помоги мне, покажи, научи, что мне делать?» Глава 9. Палач. Ветер бушевал по всему городу, ревел, словно живое существо, бросал в лицо прохожим брызги дождя, опустошал улицы, хлопал ставнями старых домов и стучался в окна, напоминая о своем невидимом присутствии. Когда Билли вошел в спальню Дженни Фокс, она причесывалась, стоя перед зеркалом. На ней была черная юбочка, темные чулки, лакированные туфли на высоком каблуке и белая блузка. Выглядела она очень соблазнительно. Когда она повернулась, Билли закрыл дверь и сказал тихим голосом. «Красиво! Он по-прежнему сидит в своей комнате?» «Да, но он сказал, что собирается уходить. А наша цель — заставить его изменить намерение», — сказал Билли, усаживаясь на кровать. «Иди сюда!» Она изо всех сил старалась овладеть собой и обуздать панический страх, душивший ее, отвращение и тошноту, которые подкатывали к ее горлу, пока она шла к нему. Он просунул руки ей под юбку и принялся ласкать теплое тело, не прикрытое чулками. «Вот, хорошая девочка, ему понравится это, они это любят», — прошептал он, поднимая на нее затуманившиеся глаза. «Если ты ему не приглянешься, тебе будет очень больно. Надо будет тебя наказать. А ведь это тебе не нравится, а?» Сердце Дженни билось так сильно, что от этого она испытывала боль. «Я тебя умоляю, Билли, так поработай хорошенько. Я хочу знать, из какого теста слеплен этот тип». Он оттолкнул ее и, подойдя к стене, отодвинул маленький столик. Там имелось отверстие для наблюдения, очень искусно скрытое, и он некоторое время смотрел в него, затем с удовольствием обернулся к девушке. «Он снял рубашку. Давай, иди к нему и помни, что я все вижу». У него был влажный рот, руки слегка дрожали, и она торопливо отвернулась, борясь с тошнотой, а затем вышла из комнаты. Фэллон стоял около раковины, обнажив тело до пояса и намыливая лицо, когда она постучала и вошла. Он повернулся к ней, держа в руке длинную опасную бритву с рукояткой из рога. Она прислонилась к двери. «Извините за бритву», — сказала она. «Ничего лучшего я не нашла. Все очень хорошо», — заверил он, улыбаясь. «У моего отца была такая же. Он до самой смерти пользовался ей. Не хотел другую. Весь его живот был изуродован ужасными шрамами». Она вытаращила глаза. «Что с вами случилось?» Он опустил глаза в направлении ее взгляда. «Ах, это! Очередь! Из автомата! Мне следовало бы тогда быть более расторопным. Вы служили в армии, можно сказать и так». Он отвернулся к зеркалу, чтобы закончить бритье. Она подошла ближе. Он улыбнулся ей уголком рта, продолжая свое занятие. «Вы до ужаса хорошенькая. Идете куда-нибудь?» Она снова чувствовала силу его взгляда. Ей показалось, что он ощупывает ее глазами. И вдруг с удивлением поняла, что этот человек начинает ей сильно нравиться. Однако в то же время она помнила о Билли, наблюдавшем за их малейшими движениями. Она кокетливо улыбнулась и ласково дотронулась до его локтя. «Я собиралась посидеть дома сегодня, а вы?» Глаза Феллона на секунду обратились к ней. В них было нечто похожее на заинтересованность. «Милая моя, вы сами не знаете, что мне предлагаете. Ведь я в два раза старше вас. У меня есть бутылка ирландского виски. Да спасет нас Господь, если это недостаточное средство, чтобы разбудить беса ком угодно». Он продолжал бриться, а она села на кровать. Дело поворачивалось скверно, очень скверно, и когда она думала о гневе Билли, у нее по спине бежали мурашки. Она собралась с последними силами и сделала еще одну попытку. «Можно попросить сигарету?» На ночном столике лежала пачка сигарет и коробок спичек. Она взяла одну, закурила и оперлась на подушку. «Вам действительно необходимо уйти?» Она подтянула к себе колено, обнажив полоску голой кожи над чулком и показывая черные нейлоновые трусики. Феллон вздохнул, положил бритву и взял полотенце. Он вытер пену с лица и подошел к кровати. «Вы простудитесь», — сказал он, одергивая ей юбку. «Да, мне необходимо уйти. Но я выпью с вами по стаканчику сначала, так что идите и открывайте бутылку». Он поднял ее и настойчиво подтолкнул к двери. У выхода она обернулась, вид у нее был очень испуганный. «Пожалуйста», — простонала она. Он покачал головой. «Кто угодно, милая, только не я, ни за что на свете. Вам нужен мужчина, а я всего лишь ходячий труп». Это была мысль вслух, такая страшная, такая ужасная, что она изгнала последние соображения и планы из головы Дженни. Она посмотрела на него округлившимися глазами, а он открыл дверь и легонько подтолкнул ее в коридор. Теперь ей всецело владел страх, ужас, которого она еще никогда не испытывала. Она чувствовала, что не в силах даже подумать о том, что ждет ее в ее комнате. Если бы только она могла убежать, но было уже слишком поздно. Пока она на цыпочках шла к двери, на пороге появился Билли и так сильно дернул ее за руку, втаскивая внутрь, что она поскользнулась, потеряла туфельку и упала на кровать. Она в испуге повернулась и увидела, как он расстегивает ремень. «Ты провалила дело, да?» – заорал он. «И это после всего, что я сделал для тебя?» «Нет, Билли, нет, я тебя умоляю», – застонала она. «Я сделаю все, что ты скажешь. И это, говоришь мне, ты? Сейчас ты узнаешь один из моих способов учить непокорных, и в следующий раз постараешься выполнить то, что тебе сказано. Давай, поворачивайся». Он начал расстегивать брюки. Она встряхнула головой, онемев от страха. Лицо Билли напоминало разбитое зеркало. Глаза сверкали безумным блеском. Он влепил ей пощечину со всей силы. «Ведь ты будешь слушаться, маленькая дрянь?» Схватив ее за волосы, он развернул ее. Теперь она лежала на кровати ничком. Другой рукой он сдернул с нее трусики. Когда она почувствовала, как с жестокой силой он вошел в нее, словно животное, она изо всех сил закричала от боли, запрокинув голову. Дверь комнаты распахнулась от удара ногой и сильно хлопнула о стену. На пороге появился Фэллон. Половина его лица все еще была покрыта пеной. В руке он сжимал открытую опасную бритву. Билли приподнялся над девушкой, бормоча невнятные проклятия. И когда он встал на ноги, придерживая штаны, Фэллон в два прыжка оказался рядом и ударил ногой в пах. Билли взвыл и рухнул на пол, скорчившись, подтянув колени к подбородку. Девушка поспешно одернула юбку и встала. Лицо ее было залито слезами. Фэллон машинально стер пену с лица. Его глубокие черные глаза были очень страшными. Дженни рыдала так сильно, что едва могла говорить. «Он заставил меня идти к вам в комнату. Он подсматривал». Она показала на стену, и Фэллон посмотрел в отверстие. Затем медленно развернулся. «И часто подобное случается. Ему нравится подглядывать. А вы-то что же?» «А я всего лишь проститутка», — сказала она просто, и внезапно ей показалось, что все исчезло. Отвращение, стыд, годы страха и унижений. «Знаете, что это все значит?» «Братец-то его и толкнул меня на панель». «Джек Миган?» «Ну да, мне было 13 лет. Как раз тот возраст, который интересует определенного рода клиентов. И с тех пор все так и покатилось под гору. Но ведь вы могли уехать». «Куда?» — возразила она с немного преувеличенной горечью. «Нужны деньги. И дочка у меня. Ей 3 года. Здесь? В этом доме?» «Нет, я наняла няньку. Очень симпатичная персона с хорошей репутацией. Но Билли знает, где она». В этот момент очнулся Билли. Он приподнялся на локте. В глазах его стояли слезы. На губах появилась пена. «С вами покончено!» – простонал он. «Когда брат узнает об этом, вы будете мертвы!» Он попытался на ощупь застегнуть гульфик, и тут Фэллон снова подскочил к нему. «Мой дедушка», – сказал он светским тоном, – «держал ферму в Ирландии. В основном он разводил овец, и ежегодно он кастрировал нескольких баранов, чтобы улучшить качество мяса и шерсти. Знаешь, что значит кастрировать, мой маленький Билли?» «Вот дерьмо! Конечно, знаю! Вы чокнутый, как и все эти чертовы ирландцы!» «Кастрировать значит отрезать яйца большими садовыми ножницами». Выражение леденящего ужаса появилось на лице парня, а Фэллон спокойно продолжал. «Если ты еще раз дотронешься до этой девочки руками или еще как-нибудь, я займусь тобой специально. Я даю тебе слово», — закончил он, поигрывая бритвой. Билли торопливо отступил к стене, прикрывая рукой застежку на брюках. «Вы сумасшедший! Совершенно сумасшедший!» Парень проскользнул в раскрытую дверь, и его торопливые шаги разнеслись по лестнице. Фэллон повернулся к Дженни, поднеся руку к щеке. «Как вы думаете, я могу продолжить бритье? Я прошу вас, не уходите, не оставляйте меня одну. Мне нужно. Но пока я остаюсь здесь, он не вернется. А потом мы что-нибудь придумаем». Она отвернулась. Он коснулся ее руки. «Я вернусь через час, обещаю вам, и тогда мы выпьем по стаканчику виски. Хорошо? Вы обещаете?» «Слово ирландца». Она порывисто обняла его за шею. «Ах, как я буду ждать вас! С вами я буду очень ласковой, очень-очень ласковой». Он коснулся пальцем ее губ. «Не стоит. Ничего не нужно. Я вернусь, но сделайте мне одолжение». «Конечно. Ну что же? Бога ради, умойтесь». Он прикрыл дверь без шума, и она подошла к зеркалу. Он был прав. Вид у нее неважный, хотя впервые за долгое время глаза Дженни улыбались. Она взяла мыло и салфетку и принялась тщательно вытирать лицо.